часть третья. Скучно просто так болеть. Буду писать и публиковать, как смогу. Очень уж злая какая-то в этот раз болезнь. Кому не жалко, ставьте, пожалуйста, лайки. Пролог. Больно. Как же, сука, больно. За что мне все это? Лучше б сдох на том берегу ручья. Что, сынок, очнулся? Сейчас, подожди минутку, дам тебе отварчика хитрого. Сразу и полегчает. Если бы мог, и были бы силы, сейчас, наверное, бежал бы отсюда со скоростью самого быстрого в мире спринтера. Когда увидел мужика, который произнес эти слова, вернее, деда, по телу невольно пробежала дрожь. Да и как иначе, когда передо мной возник реальный неандерталец, как его рисуют в учебниках по истории. Целиком, правда, я его не видел, но и того, что разглядел, было достаточно, чтобы испугаться. Несуразная голова, заросшая густой бородой, сильный выпуклый лоб и выдвинутая вперед челюсть с клыками, которые были заметны, когда эта образина начинала говорить. Из одежды на нем я смог увидеть что-то вроде кожаной куртки, надетой мехом наружу. Этот пока непонятно кто, как будто читая мои мысли, произнес: «Ты не пугайся меня, сынок, и зла от меня не жди. С рождения мне с внешностью не повезло, поэтому и ушел от людей подальше. Уже, считай, 40 лет живу отшельником». Говоря это, он попутно откуда-то достал закопченную металлическую кружку, в которой плескалась непонятная густая жидкость темно-коричневого цвета. Поднеся кружку к моему рту, он проговорил: «Выпей это снадобье, тебе сразу станет легче». На вкус эта гадость, как гадость и была, горькая и при этом вяжущая чуть теплая жидкость, прокатилась по пересушенному горлу огненным клубком. Только и успел подумать: обманул адский старик. От этого снадобья я еще быстрее окочурюсь. И провалился, словно в пропасть, в непроглядную темноту. Сознание потерял от свалившегося счастья. Наверное. Следующее мое пробуждение было ничуть не легче предыдущего. Потом было еще одно такое же, еще. В какой-то момент я просто сбился со счета. Не могу сказать точно, сколько длились эти смены пробуждений, сопровождавшихся непереносимой болью, периодами забвения. Много. Закончилось все в одночасье. На очередной границе между забвением и бодрствованием старик неожиданно произнес: «Все, сынок, больше нельзя тебя держать в этом состоянии. Дальше тебе придется терпеть боль, иначе это чревато серьезными последствиями». Надо сказать, что сейчас у меня голова все еще болела довольно сильно, но уже не острой болью, а какой-то тягучей, ноющей, которую можно было терпеть. С трудом, ворочая языком, я, собравшись силами, все же сумел спросить: «Что со мной случилось? И почему так голова болит?» «Ну, что случилось, тебе лучше знать. А голова болит, потому что контузия у тебя не слабая. Пуля ужалила чуть ниже макушки, ближе к затылку. Вот и встряхнула тебе головенку. Только чудом ты, сынок, жив остался. Миллиметр-другой, и никакие снадобья не помогли бы. Ладно, ты отдыхай пока, а я тебе бульончик приготовлю. Будем потихоньку приводить тебя в порядок». Пока старик говорил, на меня лавиной нахлынули воспоминания, от которых голову снова прострелило резкой болью. Но прежде чем снова вырубиться, я успел спросить старика и даже ответа дождался. «А куда бандиты делись?» «Кончились бандиты, сынок. Троих ты положил до того, как тебе в голову пуля ужалила. И четверых оставшихся я, взяв грех на душу, отправил на встречу с Богом». Старик еще что-то говорил, но я уже не разобрал, что. Свет снова померк, и я потерял сознание, но, похоже, ненадолго, потому что, очнувшись, услышал позвякивание посуды. Точно такое же, как слышал перед тем, как вырубился. Голова снова болела ноющей болью, и почему-то в этот раз воспоминания о произошедшем не были никак с ней связаны. Глава первая. «Значит, говоришь, кузнеца, внук? Знаю я его. Как же? Правильный у тебя дед. Ладно, где-то через недельку, как буду уверен, что ты сможешь обходиться здесь без моей помощи, схожу к твоему деду, расскажу ему что да как». С момента, как Прокофьич, именно так старик просил его называть, перестал пичкать меня своим снадобьем, и я маленько пришел в себя, прошла неделя, и сегодня я впервые провел целый день без потери мной сознания. До этого стоило чуть не так даже не повернуть голову, а только попробовать это сделать, как мгновенно накатившая боль вырубала меня напрочь. Наверное, что-то там не то повредила пуля, встряхнув мою голову. Думал уже кранты, так и буду до конца жизни терять сознание от каждого неловкого движения. Но нет. Сегодня, похоже, все стало на место, и я без проблем крутил головой, как хотел. Только тогда я и осмотрелся вокруг, чтобы хотя бы попытаться понять, где я нахожусь. Место, в котором я лежал, оказалось настоящей нерукотворной пещерой, но, что странно, выглядела она очень уютной и обжитой. Возле одной стены располагалась огромная русская печь с пристроенной сбоку небольшой печкой. За этой печью находились палати, укрытые мехами, как я понимаю, спальное место Прокофьевича. Мои палати стояли к ним под прямым углом, а с другой стороны от печи возле стены стоял массивный стол и несколько табуретов. Но привлек мое внимание не стол, а, видимо, с моего места узкий проем, ведущий в глубину горы. Почему я решил, что вглубь? Потому что этот проем находился ровно напротив двери, наглухо закрывающей вход в самом углу пещеры, рядом с печью. Возле четвертой стены, полукруглой, стояла пара довольно массивных сундуков, а еще внушительной горкой были сложены все мои вещи и подарки, которые я вез с собой в деревню. Почему-то при виде этих вещей я особой радости не испытал, но зато задумался, как сюда доставлялись эти даже на вид тяжелые сундуки. Находимся мы, как я понимаю, вдали от каких-либо поселений. Вот и интересно мне, как их сюда притащили, тем более что, по словам Прокофьевича, об этом месте никто не знает. За этим осмотром окружающей меня обстановки я на время выпал из беседы и даже вздрогнул, когда Прокофьевич возмущенно спросил. «Ты меня вообще слушаешь?» «Извини, Прокофьевич, задумался слегка». «Вспоминаешь, что случилось?» «Не переживай. Жив остался и хорошо. Самолеты у тебя еще будут, а жизнь, она только одна». Чуть не ляпнул в ответ, что это спорное утверждение. С трудом сдержался. Вместо этого только кивнул, хотя как раз о произошедшем я таки и думал. Только сейчас, когда Прокофьевич заговорил о самолете, на меня нахлынули воспоминания. Когда двигатель прекратил работать, я только чудом не впал в панику. Все-таки садиться посреди заросших лесом гор было негде, а это практически верная смерть. Пытаясь сообразить, как выкрутиться из этой ситуации, я тянул над лесом, стараясь высмотреть хоть какое-то открытое пространство. И молил при этом Бога, чтобы самолет не вспыхнул, как ветка в костре, ведь в кабине все сильнее пахло гарью. Крутя головой во все стороны, я краем глаза заметил чуть в стороне отблеск воды и сразу же чуть довернул нос самолета туда. Пару секунд, и я нашел место, где теоретически можно было сесть. Конечно, будь самолет в порядке, наверное, я и под дулом пистолета не решился бы здесь садиться. Но сейчас других вариантов просто не было. Блеснувшая вода оказалась небольшим ручьем, который протекал между двух заросших лесом склонов. Главное, что берега этого ручья образовывали не широкое, свободное от растительности пространство, которое появилось, скорее всего, из-за половодьев. Естественно, берега этого ручья были просто усыпаны валунами разного размера, и садиться туда было, наверное, даже опаснее, чем на тот же лес. Но я и не собирался садиться именно там, потому что мне повезло. Я высмотрел еще одно русло, свободное от растительности, которая под небольшим углом отходила в сторону от ручья, как бы чуть вверх по склону. В этом русле не было ни больших камней, ни воды. Скорее всего, там вода появлялась только во время дождей. А сейчас она была похожа на не особо широкое, свободное от больших валунов, корыто. Вот в это корыто я и решил садиться. Притом вверх по склону. Благо, угол подъема в том месте, который выбрал для себя, был совсем небольшим. Можно сказать, что моя затея была авантюрой чистой воды. Ведь мне нужно было рассчитать все так, чтобы уместить всю свою посадку в пару десятков метров, допустим, плавного, но поворота русла, где с одной стороны торчал огромный валун, столкновение с которым ни к чему хорошему не приведет. Рассказывать обо всем этом можно очень долго, и кажется странным, что этот полет, считая без двигателя, был таким коротким, а в голове столько всего промелькнуло. Но человек, наверное, так устроен, что в стрессовой ситуации организм у него мобилизуется и работает в каком-то запредельном режиме. Так произошло и со мной. Мысли в голове пролетали со скоростью молний. Мозг, подобно компьютеру, обрабатывал нереальные объемы информации, а тело выполняло его команды будто робот, четко, выверенно и безошибочно. Плохо, что скорость для посадки была великовата, а высота полета к этому моменту уже не позволяла совершить какие-то маневры, и на посадку надо было заходить сходу, без подготовки. Единственное, что я еще смог сделать, это изобразить для начала этого аттракциона что-то вроде небольшой горки, чтобы хоть как-то сбросить скорость. Тем не менее, я притер самолет к земле ровно там, где хотел, и его соприкосновение с землей сопровождалось звуком неприятного треска растительности по бокам. Все-таки крылья самыми кончиками зацепили растущий по бокам кустарник. Хорошо хоть, что задело одновременно с обеих сторон, и самолет из-за этого не развернуло. Даже наоборот, это помогло немного погасить скорость. В целом все прошло более-менее благополучно, несмотря даже на то, что уже перед самой остановкой подломилась стойка шасси. Когда самолет окончательно остановился, я несколько секунд сидел без движения, просто не веря, что все получилось, и я сумел сесть там, где это было в принципе невозможно. С трудом мне удалось прийти в себя и начать действовать. В первую очередь, отстегнув привязные ремни, я покинул кабину самолета и постарался выяснить, сколько у меня есть времени на все про все. Все-таки в районе двигателя хоть и не было еще открытого пламени, но небольшая струйка дыма уже появилась, поэтому я сразу кинулся туда, чтобы понять масштабы бедствия. Как кинулся, так сразу и остановился. Просто смысла что-то выяснять не было. Тушить огонь, если он все же возникнет, мне все равно нечем. Так что заморачиваться осмотром – это только попусту терять время. Поэтому я тут же передумал и вместо осмотра занялся спасением своих вещей и подарков, приготовленных для деда и односельчан. Очень правильно поступил. Успел полностью освободить багажное отделение самолета от груза и даже оттащил все подальше в сторону. Таская вещи, я пытался спрогнозировать действия людей, которые по мне стреляли, и пришел к крайне безрадостному выводу. Они по-любому должны сейчас нестись сюда на всех парах, чтобы поживиться хоть чем-то из упавшего самолета. Сомневаюсь, что они могли хотя бы на секунду предположить, что он сел. Думал я так только потому, что иначе смысла в этой стрельбе не было, кроме как с целью наживы. Не из спортивного же интереса они затеяли эту стрельбу. А раз так, то мне стоит подготовиться к встрече этих стрелков. Не думаю, что им захочется оставлять живых свидетелей этого, как ни крути, преступления, поэтому мне надо встретить их со всем возможным гостеприимством. Благо, есть чем. Я вез в подарок деду винтовку, которую выпустили только в этом году и которая еще не получила большого распространения. Но, как по мне, она была очень даже неплохая. Тем более, что еще и оборудованной снайперским прицелом. Зная его любовь ко всякому стреляющему железу, лучше подарка я и не придумал. Все-таки винчестер модель 70 не зря, наверное, в прошлом мире хвалили. Вот я и приобрел его и кучу патронов, столько, чтобы хватило действительно надолго. Эта винтовка оборудована магазином на 5 патронов, поэтому как нельзя лучше подойдет для гостеприимной встречи стрелявших по моему самолету уродов. Не с пистолетом же против них выходить. Я подготовил оружие к бою, по-быстрому пробежался по округе, присматривая позицию для встречи противника, и определился, откуда лучше всего будет вести огонь. После этого замаскировал свои вещи, чтобы по ним противник раньше времени не понял, что кто-то выжил после падения самолета. Я сделал это потому, что неясно было, с какой стороны противник подойдет к сейчас уже весело горящему самолету. Так-то, по идее, они должны идти, повторяя путь самолета. Но я, когда двигатель перестал работать, заложил неслабую дугу, облетая заросшую лесом гору как бы по кругу. Из-за этого нельзя исключать, что стрелки подойдут с другой стороны, обогнув гору. В итоге я нормально так заморочился маскировкой, поскольку контролировать подходы с двух сторон мне бы не удалось. А вот присматривать сразу за одним таким подходом и местом падения я мог. После всей этой подготовки к будущему бою мне ничего другого не оставалось, кроме как занять выбранную позицию и терпеливо ждать появления противника, чем я, собственно, и занялся. Ждать пришлось довольно долго, все-таки в этой местности быстро не побегаешь. Появились они, как я и ожидал, со стороны, откуда летел самолет. Они шли вдоль берега ручья, не торопясь, можно сказать, расслабленно, не ожидая никаких неприятностей. Более того, они на ходу еще и разговаривать между собой успевали, весело что-то обсуждая. Их было 6 человек, и выглядели они настоящими оборванцами, заросшими густыми бородами. Весь их вид буквально кричал, что они уже довольно давно живут в отрыве от цивилизации. Главное же, они совсем не были похожи на местных жителей. Здешние охотники так безалаберно себя не ведут. Чужаки они тут. Еще меня изрядно удивило, что вооружены были только 2 человека, которые не особо обращали внимание на остальных своих спутников и, судя по повадкам, были опытными охотниками. Они, в отличие от своих весело болтающих товарищей, внимательно осматривались вокруг, да и передвигались не как городские жители, выбирающиеся в лес от случая к случаю. Собственно, с этих 2 я и решил начать отстрел, и у меня даже ни на миг не возникло сомнения, виноваты ли они в падении моего самолета. Однозначно стреляли именно эти уроды. Понятно, это стало еще и потому, как они оживились, увидев дым, поднимающийся над лесом в месте приземления. Моя позиция была на склоне горы, густо поросшей лесом, И хороша она была тем, что с нее просматривался участок берега ручья шириной 70 метров. Это позволяло застать противника буквально со спущенными штанами. Им просто некуда было деться с простреливаемого пространства. Вернее, было, конечно, куда. Но это требовало довольно много времени, которое я им давать не собирался. Стрелять я начал, когда они оказались примерно на середине этого пространства, и, как и планировал, начал отстрел с вооруженных бандитов. Никем другим я назвать их после всех этих событий не мог. После первого же моего выстрела вся эта группа людей замерла, как примороженные, за исключением второго вооруженного мужика, который мгновенно бросился в сторону ближайшего валуна, пытаясь отыскать в нем укрытие. Первый вооруженный противник уже никуда убежать не мог, потому что я попал, куда целился, точно в середину груди. Второго шустрика я достал без проблем, как уже говорил, спрятаться ему на берегу ручья было некуда. Успел я еще положить и третьего бандита, когда откуда-то со стороны прозвучал выстрел, и мне буквально обожгло ногу нестерпимой болью. Только мельком глянул на рану и убедился, что ничего страшного не произошло. Пуля, выпущенная неведомым стрелком, прошла по касательной, немного повредив мягкие ткани бедра. Ничего смертельного, поэтому рана не отвлекла меня надолго. Мне ведь надо доделывать начатое. Вот тут я и совершил непростительную глупость. Мне бы поменять позицию и потом продолжать войну. А я вместо этого чуть подвинулся вперед и приподнялся, стараясь из-за ствола дерева высмотреть стрелявшего в меня противника. Передвигаясь, я оперся на руку, которую случайно неудачно поставил прямо на острый камень, из-за чего непроизвольно, стараясь избежать повреждения руки, рухнул всем телом вниз, чтобы облегчить таким образом на нее нагрузку. Этим, похоже, я буквально спас себе жизнь, потому что дальше все. Свет внезапно потух, и очнулся я уже в пещере отшельника. О том, что произошло после того, как я потерял сознание, отчиркнувшей по затылку пули, рассказывал Прокофьевич. Он, оказывается, слышал и шум от работы двигателя самолета, и начавшуюся чуть позже стрельбу. Ему стало интересно, что там вообще происходит, и он решил сходить посмотреть, что это может быть такое. Поскольку находился он в это время чуть ли не на самом верху горы, вокруг которой происходили все эти события, с какого-то момента ему даже посчастливилось стать свидетелем посадки самолета. Он увидел ее не во всех деталях, но застал достаточно, чтобы определиться, в каком направлении ему идти. В некоторых случаях спускаться с горы гораздо сложнее, чем подниматься в гору. Вот это был как раз случай Прокопьевича. Ему пришлось изрядно попетлять, прежде чем ему удалось добраться к нужному месту. Получилось так, что он из-за этих петляний чуть подзадержался и вышел не рядом с самолетом, а скорее ближе к стрелку, который сначала ранил меня, а потом чуть не отправил на тот свет. Влезать в чужую драку или нет, перед Прокофьевичем такой выбор вообще не стоял. Тем более, что этого самого стрелка он узнал. Видел его среди заключенных, работающих в Красновишерске. Поэтому и пристрелил без сомнений. Благо, что ему удалось подойти незамеченно достаточно быстро. Перестрелять оставшихся троих злодеев ему особого труда не составило. Они были городские, поэтому шансов в противостоянии с опытным охотником у них не было никаких. Пересказывать, как Прокофьевич нашел меня полуживым и перетащил мою тушку и кучу добра в свою пещеру, я не буду. Нелегко ему это было сделать. Но, в конце концов, он справился, а потом еще и выхаживал меня довольно продолжительное время. Я в долгу перед этим человеком, тут и говорить нечего. Он спас меня от верной смерти, сначала отбив у бандитов, а потом еще и вылечив все мои ранения. Он видел, что с воздуха ведутся поиски пропавшего самолета, но даже не подумал подать им какой-либо знак. Ни к чему ему было показывать посторонним местоположение его жилья. По земле же пока в этих краях никто меня не искал, поэтому ему и не пришлось самостоятельно решать, говорить обо мне чужим людям или нет. Отведенная Прокофьевичем неделя на мое восстановление пролетела как-то быстро. За это время я начал вставать с постели и даже пытался передвигаться самостоятельно, что пока было непросто. Если пока я лежал, голова не болела и чувствовал себя хорошо, то когда начал ходить, от напряжения боль возвращалась, и я ничего не мог с этим поделать. Боль в раненом бедре на фоне головы казалась просто щекоткой. Я, конечно, вообще не специалист в подобных ранениях, но что-то мне подсказывает, что в данном случае может помочь только покой. Не зря же говорят, что время все лечит. В другом, конечно, контексте, но и в моем случае эта фраза подходит как нельзя лучше. После ухода Прокофьевича у меня появилась уйма времени, чтобы подумать над своими дальнейшими действиями. А еще я почему-то начал переживать за свою память. Вдруг из-за этого ранения пропадет моя возможность вспоминать прошлую жизнь в мельчайших подробностях. Мне так хотелось попробовать что-нибудь вспомнить, находясь в необходимом для этого своеобразном трансе, но страшно было это делать. Вдруг головная боль станет еще сильнее. В любом случае, в присутствии Прокофьевича я не стал этого делать. Да и после его ухода тоже решился не сразу. Но на третий день одиночества я все же попробовал досконально вспомнить устройство механических вязальных машин, современных мне в прошлом мире, с которыми здесь, можно сказать, беда. Их тут попросту нет, во всяком случае, я не видел. Нужного состояния мне удалось достичь без проблем, как, собственно, и вспомнить все в мельчайших подробностях. Но последствия этого эксперимента мне вообще сильно не понравились. Голова в очередной раз разболелась не хуже, чем после прогулки, а из носа ручьем полилась кровь. Я, несмотря на эти неприятности, все равно был рад до невозможности. Все-таки это моя способность вспомнить все, что захочу, дорогого стоит. И лишиться ее я бы не хотел ни при каком раскладе. После этого эксперимента я все свое время проводил главным образом в раздумьях. По всему выходило, что делать мне в Союзе сейчас нечего. А если учитывать начавшиеся козни разнообразных чиновников, то сидеть здесь и вообще становится опасно. Поэтому как выберусь отсюда, надо каким-то образом снова уматывать за границу. Все-таки основная движуха сейчас там, поэтому мне и надо попасть туда как можно быстрее. В таких размышлениях время проходило незаметно, и я сам не заметил, как пролетело время, по окончании которого уже пора начинать волноваться. Ведь, по моим подсчетам, жить в одиночестве мне предстояло не больше 4 дней, которые прошли, а здесь так никто и не появился. Вернулся Прокофьевич с целой кучей гостей только через 6 дней, когда я уже действительно места себе не находил от переживаний. Притом он был злой, как собака. Я с удивлением смотрел на толпу народа, ввалившуюся в пещеру, которая мгновенно стала тесно, и не знал, плакать мне или смеяться. Сначала, конечно, вошел сам хозяин пещеры, который буркнул что-то типа «Вот, привел». После этого отошел в сторону от двери. Вторым буквально заскочил в пещеру дед, улыбающийся во всю ширь своего лица. Он сразу подошел к моей постели, на которой я успел к этому времени сесть, и сгреб меня в охапку. Конечно же, это надо было бы назвать объятиями, но то, как сделал это дед, скорее напоминало общение с младенцем, которого спасают от падения с кровати. Он, прижимая меня к себе, что-то при этом пытался ворковать, но разобрать что-то в его речи не представлялось возможным. Да и отвлекся я в тот момент, глядя на то, как 2 НКВДшника на импровизированных носилках вносят улыбающегося Абрама Лазаревича, у которого 1 нога была замотана непонятными тряпками, скрывающими не менее непонятную громоздкую конструкцию. За ними в пещеру, можно сказать, просочились еще 3 НКВДшника и 2 деревенских мужика, которые главным образом промышляли охотой. Абрам Лазаревич в своем репертуаре жизнерадостно произнес: «Так и заставил ты нас, Санек, понервничать. Да так, что я вон даже ногу сломал». При этом он счастливо рассмеялся. Я, глядя на него с непониманием, спросил: «Абрам Лазаревич, вроде люди с поломанными ногами не радуются так, как вы тут радуетесь, нет?» Тот еще шире улыбался и ответил: «Нога срастется. Главное, что мы тебя нашли. Остальное неважно». «Да что случилось-то? Что это вдруг стало главным?» «Значит, в то, что я переживал, ты не веришь?» Какой-то даже обидой спросил Абрам Лазаревич. «Почему не верю? Очень даже верю. Но вот в то, что вы просто так бросили все свои дела и кинулись меня искать без веской причины, уж извините, но поверить не могу». Тот хмыкнул, хитро прищурился и тихо произнес: «А мальчик твой раз...» После чего уже громче добавил: «Слишком многое на тебе теперь завязано, Саша. Поэтому себе ты больше не принадлежишь. В стране очень нужен стал. Да так, что таких, как я, и 10 не жалко будет отправить на твои поиски». Тут свои 5 копеек вставил дед, который как-то даже агрессивно спросил: «Что же за страна такая, что без ребенка обойтись не может?» «Страна нормальная. Это внук у тебя, хоть и молодой, но ранний. Ты хоть представляешь, сколько он сейчас стоит? Он что, товар, чтобы его в деньгах измерять?» Тут же вызверился дед. «Нет, не товар. Просто он сейчас один из самых богатых людей в мире. И богатство свои хранит за границей». Дед слегка отстранился, посмотрел на меня внимательно и спросил: «Ты во что вляпался, щегол?» Доброго времени суток, книжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 2. Пещера Прокофьевича на время превратилась в смесь бомжатника и лазарета. Из-за того, как много в ней было людей, спать народу приходилось чуть не штабелями, Благо, хоть все были подготовлены по полной программе для ночевок на свежем воздухе. У охотников с собой были волчьи шкуры, а у НКВДшников ватные спальные мешки. На самом деле дефицитные вещи для этого времени. Нет, поначалу мы собирались уже на следующий день отправиться в путь. При этом меня и Абрама Лазаревича планировали тащить на носилках. Но к ночи у Абрама Лазаревича поднялась температура, и ему пришлось познакомиться со снадобьем Прокофьевича. Так что о походе уже не могло быть и речи. Трое суток Абрам Лазаревич боролся с горячкой, подая время от времени в непонятное состояние, в котором он начинал нехило так бредить. Напугал он меня, честно сказать. Думал, все уже, кранты. Отбегался старый еврей. Но нет. Через трое суток пришел в себя и снова начал балагурить, как будто и не был между жизнью и смертью. За эти трое суток времени на общение с дедом было более чем достаточно. Народ в пещеру только ночевать приходил. Все остальное время все люди постоянно были чем-то заняты. Кто-то охотился, кто-то занимался заготовкой дров. Два человека отправились в обжитые места, чтобы дать знать ответственным товарищам, что пропажа найдена и поиски можно прекращать. Вот у нас с дедом и была возможность пообщаться без лишних ушей. Если у него особых новостей не было, да и откуда им было взяться, то мне было что рассказать. Вот я и рассказал все в подробностях. А дед только головой качал, иногда недобро поглядывая в сторону метавшегося между жизнью и смертью Абрама Лазаревича. Внушил он себе, что это старый еврей меня сбил с пути истинного, и все тут. Так я и не смог убедить деда, что все, что со мной произошло, это не что иное, как мои хотелки и заморочки. История о поведении дядьки, хотя дед и знал обо всем этом из моего письма, все равно заставила его играть желваками и злиться. Не завидую я этому чудо-родственнику, если ему доведется встретиться с дедом. По морде точно отхватит. На мои уговоры перебраться в Москву и жить в моем доме дед ответил категорическим отказом. Сказал, что никуда из деревни не уйдет, и все, как отрезал. За подарки поблагодарил, хоть и пробурчал, что не стоило тратиться. Похоже, новость, что я сейчас богат, он пропустил мимо ушей. Когда Абрам Лазаревич пришел в себя, наши разговоры, можно сказать, сошли на нет. Нет, общение, конечно, продолжили, но уже не так, как до его пробуждения. Как бы Абраму Лазаревичу не хотелось побыстрее отправиться в путь, а Прокофьевич не позволил. Сказал, что нельзя, и все. Все споры, просьбы и, можно сказать, угрозы со стороны больного проигнорировали даже НКВДшники, которые, по идее, должны выполнять все приказы Абрама Лазаревича. Но узнав, что они могут не донести его до цивилизации, они просто забили на все его приказы. Поэтому пришлось нам с ним валяться на своих постелях, дурея от скуки, и общаться на самые разные темы. Хорошо, что мы никуда не пошли раньше времени. На пятый день с появления здесь этой толпы, я, проснувшись рано утром, внезапно ощутил себя полностью здоровым. Не могу правильно выразить это свое состояние словами. Из моей черепушки пропала какая-то непонятная тяжесть, незаметная в обычном состоянии, но перерастающая в боль при малейшем напряжении организма. Сейчас я почему-то был уверен на все 100%, что терзающие меня боли ушли в небытие. Понятно, что я решил сразу же проверить, так ли это. Кстати, сделал я это впервые с пробуждения в пещере. До этого никакой необходимости выходить наружу не возникало. Наверное, надо объяснить чуть подробнее, почему так. Дело в том, что узкий проход напротив входа в пещеру действительно вел вглубь горы, где буквально сразу раздваивался. Одно ответвление вело в небольшую пещеру, которую отшельник превратил в туалет. В одном ее углу в полу была узкая глубокая расщелина, которая как раз и выполняла роль своеобразного толчка. Второе ответвление было подлиннее и заканчивалось довольно большой, вытянутой метров на 30 пещерой. Одна из стен этой пещеры была сюрпризом. На нее с высоты примерно в метр вытекал маленький ручеек, ледяной, чистый, как слеза воды, который тут же крохотным водопадиком исчезала в расщелине. Эту пещеру отшельник использовал как кладовку для хранения продуктов. Здесь и правда было весьма прохладно, поэтому и получился тут своеобразный природный холодильник. Проход отшельник завесил большой шкурой какого-то животного, поэтому холодный воздух не попадал в жилую пещеру. В общем, квартира у Прокофьевича получилась со всеми удобствами. А если учитывать, что в десятке шагов от этой пещеры была еще одна, чуть ли не побольше этой, которую Прокофьевич использовал вместо сарая, здесь у него была целая скрытая усадьба. На улице было свежо, и все вокруг оказалось укрыто довольно толстым слоем снега. Я даже не предполагал, что уже наступила зима, ведь когда я отправлялся в полет, о снеге еще и речи не было. А теперь нужно понять, как мы будем выбираться отсюда. Лыж-то у нас нет, а идти без них будет то еще удовольствие. Но это ладно. Без меня есть кому об этом думать. Мне пока надо убедиться, что головная боль полностью ушла. Поэтому я решил пробежаться по округе, осмотреться и размять маленько ослабленный организм. Вход в нашу пещеру находился у основания, поросшей лесом горы, так что устроить себе прогулку было легко. Не очень мне сейчас хочется лазить по крутым склонам, да и не нужно этого делать. Снега оказалось не так много, как мне показалось, когда я только вышел. 20 сантиметров всего насыпало. Поэтому идти было не то чтобы очень уж тяжело. Конечно, на лыжах прогулка была бы на порядок приятней, но и так неплохо. Вот только уйти далеко мне не удалось. Не успел я сделать и пару десятков шагов, как откуда-то появился дед, и, не слушая моего возражения, потащил меня обратно в пещеру. При этом приговаривал, что рано мне еще гулять, надо сначала окрепнуть как следует. Пришлось подчиниться, это ж дед, и когда он говорит таким тоном, лучше не перечить, а то вдруг позабывшийся подзатыльник выпишет. А у меня только-только все на лад пошло с головной болью. Уже в постели мне удалось достучаться до деда и объяснить, что все, я практически здоров. Голова перестала болеть, а на бедро можно не обращать внимания. Там уже больше чешется, чем болит. Дед хоть и осознал это, но решение своего не изменил. Сказал, что хуже мне не станет, если еще полежу денек-другой. Спорить с ним было бесполезно. Пришлось мне и дальше развлекаться беседами с Абрамом Лазаревичем, которому я, похоже, уже поднадоел своими вопросами. Зато всю его жизнь я рассмотрел чуть ли не под микроскопом. Конечно, из того, чем он мог поделиться. Что-то он наотрез отказался рассказывать. Видно, есть что скрывать. 3 дня так развлекались, а потом Прокофьевич дал добро на выдвижение в путь. Дед попытался был уложить меня на носилки, но тут я уже реально возмутился. Ведь я чувствовал себя прекрасно, так что незачем было создавать людям сложности. Удалось мне отбиться, так что я шел сам. Дед, как нетрудно догадаться, вместе с сельскими охотниками пошел провожать нас до обжитых мест. Как он объяснил, спать не может, будет думать, все ли со мной нормально. Будь я здоров, он не переживал бы, а тут не нравится ему мой вид. Шли мы вообще не торопясь, поэтому без ночевки на свежем воздухе не обошлось. Благодаря тому, что людей в нашей группе было много, организовать дежурство не составило проблем. Так что переночевали мы, можно сказать, с комфортом. В Красновишерск прибыли на следующий день поздно вечером и ночевали в гостинице для иностранных специалистов. А уже на следующий день, прямо с утра, нам с дедом пришлось прощаться. Перед расставанием я клятвенно пообещал, что в этот раз так надолго пропадать не буду. Как только мне привезут из Америки самолет, так сразу и прилечу. Дед, в свою очередь, пообещал собрать односельчан и подготовить с их помощью нормальную посадочную площадку. Еще мы договорились, что дед проведет беседы с нашей сельской молодежью и постарается отправить ко мне в Москву несколько парней, которых Абрам Лазаревич пообещал пристроить в летную школу. Подарить деревне несколько самолетов для меня сейчас ничего не стоит, а деревенским это будет очень в тему. В магазин там слетать или на танцы. Шучу, конечно, но все-таки связь с цивилизацией нужна и важна, а наладить ее подобным образом дорогого стоит, и это в моих силах. За нами с Абрамом Лазаревичем и сопровождающими его НКВДшниками прилетел самолет АНТ-35, который я еще ни разу до этого не видел. Как пояснил Абрам Лазаревич, аппарат еще не пошел в серию, но уже зарекомендовал себя как самый быстрый пассажирский самолет в Советском Союзе, а может и в мире. Обнявшись на прощание с дедом, я последним поднялся на борт самолета. Сам перелет мне не понравился. Мало того, что в самолете был холод собачий, так еще и болтало нас не по-детски. К концу полета однозначно для себя решил, что мне кровь из носу, нужен нормальный пассажирский самолет. Хорошо, что есть возможность для его создания, да и завод для производства больших самолетов вот-вот достроят. В Москве нас сразу повезли в больницу, даже автобус подогнали, специально приспособленный для перевозки лежачих больных. Когда я сказал, что здоров и что меня хорошо бы отвезти домой, очень уж в баню хочется, на меня просто не обратили внимания. Думал, отвезут куда-нибудь в Склиф или еще какое серьезное заведение, но нет. Затрудняюсь сказать, что это за госпиталь такой, но находится он в Подмосковье, можно сказать, в реликтовом лесу, потому что деревья вокруг здания, напоминающего дворец, были действительно огромные. Про такие сосны говорят, что они мачтовые. Но это ладно. А вот врачи, в руки которых мы с Абрамом Лазаревичем попали, оказались настоящими зверюгами. Уж не знаю, что они там делали с моим спутником, но меня, думал, угробят всевозможными обследованиями и анализами. 4 часа затянулась эта пытка, Я на 100% убедился, что здоровых людей в принципе не бывает. Есть только недообследованные. При этом меня в конце концов выпустили из этих застенков, признав скорее живым, чем мертвым. Домой меня отвезли на ничем не примечательной эмке в сопровождении 3 бойцов НКВД, которые заявили, что будут охранять меня, пока не получат другие распоряжения. Честно сказать, эта их охрана почему-то больше напоминала конвой, а я ощущал себя арестантом. Но длилось это чувство только до приезда домой, где меня ждали уже настоящие мои телохранители и Яша. А самое главное – это натопленная баня, в которую я полез сразу после приветствия, пока проигнорировав богато накрытый стол. Надо сказать, что на самом деле я разрывался между двумя желаниями – помыться и позвонить во Францию своей прелести, по которой соскучился со страшной силой. Но потом подумал, что если позвоню, то останусь грязным, ведь быстро поговорить по-любому не получится, и решил все-таки сначала помыться. Я не буду рассказывать о кайфе или даже экстазе от бани после всего произошедшего. Тут и так все понятно. Напарился до одури и отмылся до скрипа кожи. Перекусывал, можно сказать, на ходу, отмахиваясь от расспросов Яши и телохранителей. Нет, вкратце рассказал, конечно, о пережитых приключениях, но очень вкратце. А им хотелось подробностей. Обломал их пока с этими хотелками, закинул по-быстрому в пасть первые попавшиеся угощения со стола и, наконец-то, сел звонить Зазнобе. Ну и друзьям, конечно же, тоже. Разговор с Кристиной пересказывать не буду. Там было все. И упреки, что долго не звонил, и слезы, когда я объяснил, почему так долго не выходил на связь. Вообще все, что можно услышать в таких случаях от любимой девушки. Поболтали с ней до поздней ночи, и Пьеру с большим трудом удалось отобрать у нее трубку, да и то ненадолго. Собственно, если коротко, все у них хорошо. Наш общепитовский бизнес развивается по плану, и корабли Пьера загружены работой как никогда. В принципе, друг и по совместительству компаньон очень доволен. А если бы я придумал, чем можно нагрузить корабли на обратном пути из Союза, он был бы просто счастлив. Закончив разговор из Франции, я спать не пошел. Пришлось звонить сначала Майклу, потом Вяземскому. Надо же знать, как дела у моего бизнеса. У Майкла, как всегда, все хорошо и, можно сказать, ровно. Действует он по плану, потихоньку расширяется. Только в Чикаго поначалу не задалось. Кому-то там не понравилась наша деятельность. Пришлось бывшему финансовому агенту, исполняющему обязанности начальника службы безопасности, съездить туда и все решить. Что он, собственно, и сделал. Притом так, что мы теперь в Чикаго желанные гости. У Вяземского же, как выяснилось, ко мне накопилась куча вопросов. Оказывается, у концерна, благодаря сотрудничеству с Советским Союзом, неожиданно появилось довольно много свободных денег. Часть из них он, не имея со мной связи слишком долго, пустил на расширение производства востребованных автомобилей. Дело в том, что наши джипы сейчас не просят, а требуют все. И Америка, и Советский Союз. К тому же американские военные оживились. И сейчас все идет к тому, что мы можем получить еще и государственный заказ. А это ох, как выгодно. Вот Вяземский и начал действовать на свой страх и риск. Я только похвалил его за инициативность. Немного подумал, решая, как лучше будет поступить. Ускорить поставку оборудования в Союз, заказывая его на чужих американских заводах. Или наоборот, попробовать вложить эти средства в покупку дополнительных мощностей. Все-таки производить это оборудование самому гораздо выгоднее, чем помогать пережить кризис конкурентам. После недолгих размышлений я предложил Вяземскому поискать какие-нибудь предприятия на грани банкротства, которые можно использовать для расширения возможностей нашего автопрома. Хорошо было бы прибрать к рукам и по возможности выкупить их в максимально короткий срок. Раз уж так удачно все получается с нашими УАЗиками, надо ловить момент и пользоваться этим по полной программе. Спать лег уже перед утром, поэтому когда уже через пару часов меня начали будить, мне это очень не понравилось. Так что встал я раздраженный и злой. Оказалось, что Абрам Лазаревич не смог долго терпеть произвол врачей. Он каким-то образом освободился из их казематов и приехал долечиваться ко мне домой, аргументировав это тем, что дела ждать не будут, а здесь ему будет проще повлиять на ситуацию. Нет, я, конечно, был рад его приезду, но про себя подумал. Будь я женат, мне такое столпотворение в доме вряд ли понравилось бы. Вроде дом принадлежит мне, а пользуются им все, будто он общий. Но это я так, бурчу немного. Потому что правда не выспался, а на самом деле правда рад, что Абрама Лазаревича отпустили. Столько вопросов будет проще решить. Но это я поначалу так думал. В действительности же, с появлением этого хитрого еврея, моя жизнь здесь начала превращаться в ад. Сначала Абрам Лазаревич напрочь оккупировал телефон, по которому разговаривал неизвестно с кем чуть не полдня. Потом, сразу после обеда, к нам заявился какой-то упитанный и важный хрен который, даже не представившись, небрежно так свысока произнес, что прибыл по приказанию товарища Орджоникидзе, и, вальяжно развалившись на стуле, коротко приказал мне: «Рассказывай». Я, охреневший в край от этого цирка, сначала непонимающе посмотрел на Абрама Лазаревича, который только плечами пожал, а потом начал рассказывать анекдот про то, как мужик в рассвете ушел на охоту и не взял с собой собаку. Та, естественно, начала выть, что не понравилось невыспавшейся жене. Вот она и выпустила собаку на волю. Тут развалившийся на стуле дятел с уже побагровевшей мордой меня перебил и начал орать: «Ты что несешь, мальчишка? В игры со мной играть надумал? Так я тебе сейчас тут устрою игры!» Как только он закричал, я, что вполне естественно, терпеть этот крик не захотел. Просто позвал телохранителя и попросил убрать этого орущего поросенка из моего дома, обозначив, что он, дескать, работать не мешает. От этих слов мужика только чудом удар не хватил. Он явно пытался что-то сказать, но из-за возмущения у него речь стала совсем уж невнятной, и из горла вырывались только непонятные хрипы. Уже на выходе он затрепыхался в руках поддерживающих его телохранителя и смог выкрикнуть: «Я этого так не оставлю!» И все, что он там дальше говорил, я не знаю, потому как его вытащили из дома и проводили прочь со двора. Самое интересное, что Абрам Лазаревич даже не подумал вмешаться в это представление. Он сидел себе, удобно устроившись на стуле и положив загипсованную ногу на низенькую скамейку, и наблюдал за происходящим с непередаваемым выражением лица. Я, дождавшись, пока это недоразумение уведут на улицу, спросил: «Это что вообще такое было?» «Чиновник, неужели непонятно?» — ответил он, хмыкнув. «А почему он такой нервный?» «Может, пообедать не успел?» — сказал Абрам Лазаревич и, не выдержав, захохотал. Конечно, я тоже не удержался от смеха. Немного просмеявшись, Абрам Лазаревич вдруг спросил: «А что там дальше с собакой случилось?» «С какой собакой?» — сказал я, все еще хохоча. «С той, которую сонная жена отпустила». Только тут до меня дошло, что он спрашивает об анекдоте, который я начал рассказывать. «А, да там ничего с ней не случилось. Когда мужик-охотник вернулся домой, жена у него спросила: ну и как охота?» Мужик, отведя глаза в сторону, начал рассказывать: «Понимаешь, иду по предрассветному лесу, погода дрянь, дождик моросит, тишина вокруг. И вдруг на плечи мне кто-то прыгает. Я понимаю, что это наша собака, а гадить при этом не перестаю». Абрам Лазаревич на секунду застыл, будто представляя себе эту картину, а потом буквально взорвался каким-то даже истерическим смехом, повторяя при этом: «Наша собака, не перестаю». В этот раз он довольно долго не мог успокоиться. И мне, честно сказать, даже надоело слегка ждать, пока он придет в себя. Все-таки мне интересно, что это был за чиновник и чем теперь мне грозит ссора с этим дятлом. Как объяснил Абрам Лазаревич, в наркомате тяжелой промышленности, которым руководит Орджоникидзе, еще хватает подобных неадекватов из-за политики руководства этого наркомата. Серго Орджоникидзе – друг Сталина, и этим все сказано. Для него наркомат – это своего рода вотчина, а чиновники оттуда – бояре на минималках. Хватает там, конечно, и адекватных людей, да и сам Орджоникидзе неплохой руководитель. Просто очень уж своеобразная у него манера с уклоном в грузинский колорит. Вот и приживаются у него подобные индивидуумы, потерявшие берега, которые умеют показать хозяину свою преданность. В целом ничего страшного не произошло. Теперь надо ждать либо другого, более адекватного представителя этого ведомства, или даже самого наркома, если, конечно, он сейчас в Москве, и если ему правильно преподнесут все происходящее. Знают же, что он горячих кровей и может разнести обидчика своих людей в пух и прах, вот и пользуется. Но, по словам Абрама Лазаревича, мне переживать не о чем. Он-то здесь, значит, все будет нормально. Не успокоил он меня нифига. Хрен его знает, что может стукнуть в голову этому горячему грузинскому парню. Поэтому подумал немного и на всякий случай приготовил пистолет к бою. Если что, буду отстреливаться. Ну и он нафиг, попадать под жернова системы. Лучше уж по-быстрому уйти на другой план бытия, не мучаясь. Абрам Лазаревич, наблюдая за моими телодвижениями, только головой покачал и произнес: «Не веришь ты мне, Саша, а зря. Если я сказал, что проблем не будет, значит, их точно не будет». «Почему не верю? Очень даже верю. Но и беззащитным оставаться, глядя на поведение здешних чиновников, не хочу. Лучше уж я приготовлюсь к неприятностям и буду чувствовать себя спокойно, чем стану нервничать из-за каждого нового урода». До самого вечера ничего важного не произошло, и мы так и развлекались с Абрамом Лазаревичем, разговаривая ни о чем. После ужина я уже собрался звонить во Францию, как во дворе послышалась довольно громкая перепалка, а потом в комнату буквально ввалился усатый мужчина, злой как собака. Я только и успел подумать, не дома какой-то проходной двор. И тут Абрам Лазаревич произнес: «Вот уж не ожидал увидеть здесь такого человека». Влетевший в комнату мужик, которого я успел неплохо рассмотреть, резко остановился, будто налетев на невидимую стену, когда увидел Абрама Лазаревича. Потом распахнул пошире руки и кинулся к нему обниматься со словами: «Лис, ты здесь как оказался, и что у тебя с ногой?» Абрам Лазаревич только и прохрипел полузадушенно: «Серго, отпусти! Задушишь же!» Нетрудно догадаться, что, судя по ярко выраженному кавказскому акценту и имени, передо мной сейчас стоял Серго Орджоникидзе, которого мы только недавно обсуждали. А когда я это понял, у меня в очередной раз мелькнула мысль: «Кто же ты на самом деле такой, Абрам Лазаревич, что к тебе бегут обниматься друзья Сталина?» Глава третья. «Скажи, Серго, ты каждый раз едешь разбираться с обидчиками твоих подчиненных? Или сейчас исключительный случай?» — спросил Абрам Лазаревич, едва освободившись от объятий этого грузина. «Нет, лично каждый раз я не езжу. Есть кому и без меня. Но ведь сейчас и правда исключительный случай. Очень уж мне надо срочно получить кое-какое оборудование для строящегося завода. А ситуацию ты знаешь. Вот и примчался сам, когда мне сказали, что тот пацан совсем от рук отбился. Уважаемых людей из дома выкидывает, как паршивых котов!» Отвечая, этот усатый мужик явно сам себя начал накручивать и последние слова говорил уже на повышенных тонах. Абрам Лазаревич, в отличие от него, говорил очень спокойно. «Серго, я надеюсь, моим словам ты по-прежнему доверяешь?» «Лис, зачем ты так говоришь? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь». «Тогда, Серго, я скажу тебе одну неприятную для тебя вещь. Если бы присланного тобой идиота не вышвырнули телохранители Александра...» При этих словах он кивнул в мою сторону. «То это сделал бы я. А то, может, и того хуже. Пристрелил бы его, как собаку. Сам видишь, с ногой проблема. Глядишь, и не получилось бы его вышвырнуть». Грузин сразу как-то сдулся и спросил: «Так все плохо?» «Хуже», — коротко ответил Абрам Лазаревич и принялся рассказывать, что и как здесь произошло с этим чиновником. По мере его рассказа Орджоникидзе снова начал закипать, а под конец так и вообще произнес негромко: «Ну, паскуда, доберусь я до тебя». Пробурчав это, он повернулся ко мне и спросил: «Александр, да?» Дождавшись от меня кивка, он продолжил: «Извини меня, Александр, за моего сотрудника. С ним я разберусь позже. Сейчас ты скажи, сможешь ли ты помочь?» «Нет, нормально вообще. Даже не сказав, о чем идет речь, задавать такие вопросы». Абрам Лазаревич уловил мое замешательство и первым успел сделать замечание. «Серго, ты, может, сначала расскажешь нам, в чем дело?» Тот с недоумением посмотрел на Абрама Лазаревича. «Ты хочешь сказать, что этот шакал, которого я сюда послал, даже не сказал, что ему надо?» Абрам Лазаревич как-то тяжело вздохнул и принялся еще раз рассказывать, как все было. Только теперь уже в деталях. Даже анекдот пересказал, услышав который, Орджоникидзе захохотал от души. Только после этого рассказа, теперь же очень подробного, разговор стал конкретным, можно сказать, деловым. Правда, длилось это недолго. В какой-то момент Серго, а именно так он попросил его называть, встрепенулся и сказал: «Как-то нехорошо мы с вами сидим. Неправильно. Нам нужен накрытый стол. Сейчас я своим прикажу, все будет». Я тут же ответил, что все нужное есть, мы сейчас стол организуем. Только слуг здесь нет, поэтому нам придется самим накрывать. Серго на это только ухмыльнулся и произнес: «Накрыть не готовить, справимся». Пока я просил своих телохранителей притащить все, что есть из готового, перекусить, Серго о чем-то говорил со своими людьми, которых набилось в дом, как сельдей в банку. Уже за накрытым столом мы наконец-то до конца разобрались, что нужно от меня этому грузину, и я даже узнал от него, где в Америке можно найти все необходимое. Конечно, не по моему профилю у него запрос, связанный с черной металлургией, и я с подобным еще не связывался. Но попробовать купить это оборудование через мой концерн можно. Тем более, что в мыслях у меня было наладить в Аргентине производство металлов, и не только черных. Когда мы определились, что от меня надо, и я пообещал сегодня же позвонить в Америку и озадачить своих людей по этому направлению, разговор повернул не совсем в ту сторону. По крайней мере, для меня. Орджоникидзе начал активно расспрашивать меня, как мне удалось в столь юные годы так развернуться в капиталистической стране. Как выяснилось, он был не в курсе моих дел в Аргентине, да и о том, что в Штатах у меня все интересно, тоже особо не знал. В его понимании я смог подружиться там с некоторыми бизнесменами, так у меня и появились кое-какие возможности. Абрам Лазаревич только посмеивался, слушая его. А мне ничего другого не оставалось, кроме как говорить, что мне немного повезло, вот и весь секрет. Надолго этот разговор не затянулся. В какой-то момент нас потревожил подчиненный Орджоникидзе. Он притащил к столу сумку, в которой обнаружилось несколько бутылок красного вина. И тут за столом все сразу изменилось. Я еще гадал, почему эти двое не стали пить водку. Оказывается, Серго не любитель беленькой, он предпочитает вино. После пары тостов все чуть расслабились, и разговор, к счастью для меня, свернул в совершенно другое русло. И вот какая штука. Пока я слушал этого грузина, у меня сложилось стойкое мнение, что он совсем даже не человек Сталина, как я всегда думал, а самостоятельный игрок. Нет, он, конечно, вождю не враг, но и подчиненным, как это бывает, его назвать трудно. Когда разговор сменил курс, эти двое начали обсуждать возможные расклады в правительстве и партии, и я решил, что мне участвовать в подобных дебатах будет лишним. Поэтому я извинился и пошел к себе в комнату звонить во Францию. Даже несмотря на то, что плотно закрыла собой дверь, мне поневоле было слышно, о чем говорят в соседней комнате. Похоже, Абрам Лазаревич только и ждал, когда они останутся вдвоем, потому что если в моем присутствии он вел себя сдержанно, то после моего ухода начал неслабо так выговаривать собеседнику. В первую очередь он упрекнул Серго в том, что тот пригрел у себя в ведомстве слишком много мутных личностей, которых иначе, кроме как врагами народа, и не назвать. Конечно, Орджоникидзе яростно отбивался от этих всех нападок и пытался доказать собеседнику, что у него все под контролем. Дозвонившись друзьям, я за разговорами с ними перестал обращать внимание на бубнёж за стенкой, и часа на два выпал из жизни. А когда мы закончили разговаривать, беседа в соседней комнате сменила тональность и стала более дружеской, что ли. Нет, эти двое и до этого говорили как старые друзья. Но сейчас в их общении появилась какая-то теплота. Да и судя по информации, которую Абрам Лазаревич щедро делился со своим товарищем, разговор стал более доверительным. По крайней мере, абы кому Абрам Лазаревич уж точно не стал бы рассказывать об агентах влияния, которых активно сейчас вычищают из всех служб и ведомств, где те окопались. Звонить в Америку еще было рановато, поэтому я решил присоединиться к застолью, да и чаю неплохо бы попить. Все-таки спать хочется не по-детски, а возможности лечь пока нет. С моим появлением эти двое друзей оживились. Серго погрозил пальцем и произнес: «Зачем ты из меня дурака делал? Не мог сказать, что тебе принадлежит целый концерн США?» «Мог. Но вы же ни о чем таком не спрашивали. Просто задали вопрос, как я всего добился, а я ответил, что мне повезло. Разве от вас что-то скрыл или о чем-то обманул?» Пока я говорил, Орджоникидзе заглядел на меня с приоткрытым ртом, а потом посмотрел на Абрама Лазаревича и сказал: «Вот молодежь пошла. Умеют вести переговоры так, чтобы и не обидеть собеседника, и в дураках его оставить». «Да уж, нахватался Санек от своих психологов. И меня тоже другой раз в тупик своими высказываниями ставит», — ответил Абрам Лазаревич, сокрушенно покачивая головой. «Подожди, каких таких психологов? Он что, болеет?» «Нет, не болеет. Это он сам придумал, как с помощью специалистов искать и отбирать на работу верных людей. Я поначалу думал, что это так, баловство, но оказалось, польза есть, и немалая. Я с помощью этих психологов оба американских континента вычистил. В смысле, сотрудников посольств проверил. Больше полутора десятков замаскированных врагов мы нашли». «Это ж сколько психологов надо, чтобы проверить такую уйму народа?» — заинтересованно спросил Серго. «Немного. Два человека всего», — тут же ответил Абрам Лазаревич. «Они придумали всякие там вопросы, по ответам на которые в лед узнают, к какой деятельности человек расположен и чем дышит. Со стороны посмотришь, вроде просто все. А на самом деле это не так. Там научный подход. И очень эффективно этот метод работает». «Вот как? А можно как-то эти вопросы и мне получить? Интересно было бы проверить своих сотрудников». Абрам Лазаревич улыбнулся и ответил: «Сами эти вопросы без специально обученных психологов ничем тебе не помогут. Здесь надо Александра просить, чтобы он выделил специалистов. Только тогда толк будет, а иначе никак». Орджоникидзе как-то оценивающе на меня посмотрел и спросил: «Выделишь нужных людей? Я в долгу не останусь». Интересные все-таки у меня собеседники. То обсуждают меня же, не обращая ни малейшего внимания на мое присутствие, то специалистов просят, даже ни на секунду не задумавшись, что эти специалисты в принципе могут не знать русского языка. Странные они. Но отвечать мне что-то надо было. Вот я после паузы, взятой на обдумывание, и начал говорить. «Выделить могу, мне не жалко. Только вот толку от этого не будет, если, конечно, все ваши сотрудники не владеют английским языком. Если вы хотите применить разработанную моими спецами систему у себя в ведомстве, то надо, наверное, по-другому подходить к этому делу. Найти здесь в Союзе несколько психологов, знающих английский язык, и отправить их на учебу в Америку к моим специалистам. Но и этого мало. У вас весьма своеобразное поле деятельности, поэтому для вас придется разрабатывать свои опросники, притом для каждой профессии разные. Озадачил я Орджоникидзе, притом не слабо. Он после моего ответа довольно надолго задумался, а потом спросил. «Допустим, я найду специалистов для этого дела. Как быстро их можно будет обучить? И сколько времени займет составление этих вопросников?» «Честно сказать, точно ответить на эти вопросы я не могу. Теоретически, наверное, все можно сделать довольно быстро. База какая-никакая есть. А на практике все может и затянуться. Не могу предположить, насколько. Тут надо с моими специалистами разговаривать. Но в любом случае, если вы все-таки решитесь все это воплотить в жизнь, будьте готовы к тому, что придется платить, притом немалые деньги. Я это говорю потому, что из своего кармана мне сейчас платить нечем, слишком уж широко я размахнулся. Да и купленные для Советского Союза заводы, за которые мне платить не будут, пробили изрядную финансовую брешь в моем бюджете». «Подожди, дорогой, какие еще заводы?» Тут включился Абрам Лазаревич. «Александр приобрел за свои деньги оборудование для постройки двух десятков заводов. И сейчас строит их в Советском Союзе, притом сразу вместе с жильем для будущих работников этих предприятий. Целые городки возводит, если быть точным». Этот ответ явно совершенно ошарашил Орджоникидзе. Он сначала с недоумением осмотрел меня с головы до пят, потом встряхнул головой и спросил. «Это не о тех ли заводах идет речь, которые не принадлежат ни одному ведомству и которые нацелены на производство разных бытовых вещей?» Абрам Лазаревич подмигнул мне и ответил, что да, именно тех. Тогда Серго спросил. «Хорошо, но почему ты говоришь, что тебе за эти заводы не заплатят? Тут и надо-то всего ничего. Прикрепить их к какому-нибудь наркомату, и больших проблем выделить на них финансирование не будет. Тем более сейчас, когда капиталисты снова хотят запретить продавать нам современное оборудование». Вместо меня ответил Абрам Лазаревич. «Молодой он, горячий. Наши чиновники начали плести интриги, чтобы затянуть с оплатой и таким образом его разорить. А он взял и решил просто подарить эти заводы стране. Глупо, конечно, так поступать. Ведь это скажется на его планах. А они у него, смею тебя заверить, грандиозные». Орджоникидзе немного подумал и произнес. «Нехорошо все как-то складывается. Ладно, я на днях буду встречаться кое с кем. Подниму там этот вопрос. Думаю, решим с оплатой за твои заводы. Только и ты мне помоги с этими своими психологами». Абрам Лазаревич ухмыльнулся и произнес. «Этот кое-кто уже в курсе дела. Вероятно, он на днях тоже захочет встретиться с Александром. Так что тут, скорее всего, твоя помощь не понадобится. Придется тебе, Серго, походить в должниках у этого парня». Я, дождавшись небольшой паузы, в их диалоге добавил. «Да не нужны мне деньги за эти заводы. Но раз уж такое дело, вы бы лучше, если, конечно, есть такая возможность, свели меня с кое-какими немецкими промышленниками. Есть производство, которое с их помощью могу наладить быстрее и надежнее, чем с привлечением к этому делу американских компаний». «А с кем конкретно тебя надо свести? Мы там сейчас много с кем сотрудничаем», — тут же спросил Серго. «Не могу сказать точно. Мне надо будет построить несколько заводов по производству разных металлов. Но это я, наверное, и без немцев решу. А вот небольшие фабрики по сборке пушек и снарядов к ним, а также начинки этих самых снарядов, было бы здорово построить с их участием». Услышав это, оба мои собеседника уставились на меня, как на новый самовар. А Абрам Лазаревич ухмыльнулся. «Ты так и не забросил свои идеи с этой своей ЧВК. Все не успокоишься никак», — сказал он, а потом, не дожидаясь вопросов от Серго, сразу принялся ему объяснять. «Носится Саша с идеей создать небольшую частную армию, которая имеет собственную артиллерию, танки и авиацию. Уже даже людей в нее набирает». Похоже, это для Орджоникидзе уже был перебор, потому что он не выдержал и спросил прямо. «Да кто ты такой на самом деле? И откуда у тебя возьмутся деньги на реализацию всего этого?» Абрам Лазаревич только рассмеялся, а я пожал плечами и ответил. «Деньги есть, я же зарабатываю их в Америке. А на вопрос, кто я такой, ответить совсем просто. Очевидно же, что человек». «Угу, человек он, как же», — пробурчал Орджоникидзе и добавил. «С нужными немцами я тебя сведу. Да и своих специалистов могу на время отправить в командировку, чтобы они тебе помогли в этом деле. Но и тебя попрошу, если понадобится, помочь с приобретением того, что мне нужно в Америке, без проволочек. Думаю, сейчас многие к тебе будут обращаться с подобными просьбами. Так вот, пообещай мне, что мои заказы будут выполняться в первую очередь». «Могу пообещать, что постараюсь выполнить ваши заказы в первую очередь, но на 100% этого гарантировать я не могу. Ведь я не знаю сейчас, как будет выглядеть дальнейшее мое сотрудничество с Советским Союзом. Может, мне обозначат рамки взаимодействия, за границы которых я выйти в принципе не смогу. И я не в силах буду выполнить это свое обещание. Поэтому я и отвечаю сейчас так. Постараюсь, но не гарантирую.